Глава 19. Крах иллюзий. 10 минут до выхода нарушителей в реальный космос, сообщил бортовой интеллект. Объединенный чрезвычайный штаб подал сигнал приготовиться. Олег Тихонов в третий раз проверил готовность отрядов и перевел взгляд на навигационную сферу. Изображение, сформированное ею, он знал уже наизусть. Союз подготовился к встрече агрессивно настроенных кораблей более чем основательно. В системе ИМИ-ЭА собралось 15 отрядов Центра Спаса и 18 платформ Имперского спасательного легиона, что означало единовременное применение более 1200 защитников. Все отряды были доукомплектованы пятикратным запасом дистанционных модулей, что позволит не терять темпов возведения на агрессоров, даже если последним удастся вывести из строя всю первую волну защитников в полном составе. Впрочем, анализ недавних столкновений показал, что такое не под силу их остальным технологиям. Даже Дельфи, традиционно не признающие саму концепцию дистанционных модулей и вертикального управления, на этот раз обеспечили своих спасателей защитниками. Разумное решение, позволяющее исключить даже малейшую вероятность срабатывания СС-модулей. Учитывая уже имеющийся опыт, в первых рядах пойдут люди, а имперские спасатели стартуют с задержкой 10 секунд и будут следовать указаниям командиров отрядов Центра Спаса. Для исключения проблем со связью в систему ИМИ-ЭА привели мощнейший телекоммуникационный космический комплекс, и все переговоры теперь осуществляются через его ретрансляторы. Установленный в центре системы, он с легкостью обеспечит стабильную связь всех участников чрезвычайной операции в любой ее секторе. Помимо всего прочего, Дельфи прислали и в ИМИ-ЭА один из трех своих военных флотов, общей численностью почти 1500 боевых кораблей разного тоннажа. Общественное мнение Содружества уже успело отреагировать на это целой волной насмешек и сатирических эскапад. Как выразился одна из популярных сетевых певиц, Дельфи подхватили заразу кровожадности от спасателей Содружества. Будьте осторожны, нахождение вблизи представителя Центра Спаса опасно влияет на мозг. Мнения в империи также разделились. Часть граждан поддерживала действия военных, часть считала, что применение насилия в условиях явного превосходства своих технологий недопустимо для цивилизованной расы высокого уровня морально-этического развития. Чтобы не нагнетать и без того взвинченные настроения, специально созданный для руководства операцией деагрессии Объединенный чрезвычайный штаб постановил не использовать военный флот. Армии поручили исполнение вспомогательных функций, и боевые корабли заняли позиции вокруг комплекса связи и ноль врат, получив задачу задерживать и подвергать аресту агрессоров, если они пытаются бежать от спасательных сил через врата в систему Синеокой. У нарушителей не было ни единого шанса на успех, но объединенное руководство тщательно проверяло все детали добрый десяток раз. На эту операцию возлагались большие надежды в плане поднятия репутации Центра Спаса в глазах общественного мнения. Для исключения какого бы то ни было превратного толкования проведения деагрессии, весь ход операции будет транслироваться в сеть Союза в реальном аналитическом центре. На текущую минуту к просмотру трансляции подключились более 40% виртуального сообщества. Командор покачал головой. Работать спасателем всегда было непросто, а теперь стало едва ли не позорно. Остается надеяться, что срочно разрабатываемые аналитиками Академии наук программы повышения популярности Центра Спаса окажутся достаточно действенной, иначе придется искать другую работу. Вон вчера сообщество сетевых игроков и сообщество киберспортсменов почти одновременно выступили с заявлениями, в которых предложили упразднить Центр Спас. Они считают, что функции спасателей можно распределить между геймерами, которые справятся с управлением дистанционными модулями не хуже, а то и лучше. В качестве одного из главных аргументов приводится статистика. Киберспортсмен или игрок проводит в сети от 10 до 16 часов ежедневно, в то время как спасатель-оператор подобный налет защитника набирает за неделю. От реального пилотажа они предлагают отказаться полностью в связи с невостребованностью такового. Грустно понимать, что твой труд никому не нужен. 30 секунд до выхода нарушителей в реальный космос, заявил бортовой интеллект, отвлекая Тихонова от невеселых мыслей, и Олег сосредоточился на управлении отрядом. Призма искаженной пространственной метрики задрожала всего в 1000 километров от расчетного места. несущественное отклонение, не дающее нарушителям никакого серьезного преимущества. Из чрева гиперпространства густым потоком посыпались рыжие пятна кораблей инсектората, и по системе единой связи пришел приказ объединенного штаба отрядом начать движение в сторону агрессоров. Исполинские громады спасательных комплексов поступили к разгону, плавно набирая высочайшее ускорение, и Тихонов перевел взгляд на навигационную сферу. Инсы прислали в систему ИМИ-ЭА почти полтысячи кораблей, видимо, рассчитывали одержать верх числом. Отрядом проводить процедуру диагрессии согласно очередности, установленной штабом. Демосфера общей связи сформировала изображение генерального Мора, руководящего операцией. Распределение агрессивно настроенных кораблей между спасательными группами будет выведено на навигационные сферы через 5 секунд. Три десятка спасательных комплексов и платформ уже гасили скорость в непосредственной близости от флота нарушителей. Сближение было произведено настолько быстро, что инсы наверняка даже не успели понять, как это произошло. «Интересная особенность», — подумал командор, разглядывая нарушителей. «Эти корабли пауков несоизмеримо крупнее тех, что встречались раньше. Скорее всего, еще один класс от их флота». «Борт! Провести идентификацию кораблей-агрессора», — приказал он бортовому интеллекту комплекса. «Не могу выполнить команду», — неожиданно ответил тот. «Нет совпадения с шаблонами, имеющимися в базе данных». Ласковый женский голос был, как обычно, невозмутим. «Спасательным отрядом выпустить защитников», — общий канал связи принес команду генерала Моллера. «Начать процедуру деагрессии». 1200 с лишним дистанционных модулей синхронно брызнули в космос и набросились на ближайшие корабли-нарушители. Те слабо пытались отстреливаться лазерами, но дистанция уже была ими проиграна, и мощные лучи не успевали за маневрирующими защитниками. Как и ожидалось, инсы поняли всю бесполезность этого занятия и перенесли огонь на спасательные комплексы. Это ничего не изменило. Вся энергия была подана на щиты, находящиеся рядом с попавшим под удар товарищем спасательные суда, немедленно поддерживали его дистанционно наведенными защитными полями, и перед пауками стала неумолимо разворачиваться на картина полной безнадежности их действий. Пытаясь изменить хоть что-то, инсы предприняли попытку заглушить связь, но не смогли продавить мощность космического телекоммуникационного комплекса. Изображение на демосферах лишь подернулось едва заметной рябью. Операторы спасательных отрядов времени даром не теряли, и защитники с высокой скоростью выводили из строя двигатели нарушителей. Один за другим корабли агрессоров теряли ход и беспомощно замирали посреди космической пустоты. Не прошло и 3 минут операции, как количество обезвреженных нарушителей перевалило за 20. «Обнаружено формирование области выхода из гиперпространства», — все так же спокойно сообщил бортовой интеллект. «Удаление 300 тысяч километров». Тихонов недоуменно посмотрел на навигационную сферу. Область возникла с противоположной сражению стороны Солнечной системы. «Это еще что такое?» — раздался возглас с поста наблюдения. «Второй флот нарушителей? Откуда он взялся? Почему никто не предупредил об заранее?» «Фиксирую изменения активности агрессивно настроенных кораблей», — перебил его бортовой интеллект. «Обнаружено неизвестное излучение. Обрабатываю». Внезапно клипсы нейроинтерфейса на виске Тихонова словно вгрызлась в мозг невидимым буром, раздирая синапсы нестерпимой боли. Крик командора утопил в разноголосых воплях боли операторов, и Олег инстинктивным движением содрал с виска клипсу, вываливаясь из операторского кресла на пол. Он попытался встать, но острая резь в мозгу затухала медленно, нарушая координацию движений. Индивидуальный биоиндикатор на рукаве комбинезоне тревожно мерцал сигналом «требуется медицинская помощь». Инъектор персонального медблока на запястье едва слышно жужжал, впрыскивая в кровь лечащих нанороботов. Превозмогая боль, Тихонов поднялся на колени и осмотрелся, пытаясь усилием воли изгнать застилающий глаза туман. Весь командный отсек корчился от боли. Спасатели срывали с себя элементы нейроинтерфейса. В эфире царила неразбериха криков, стонов и ругани. «Внимание!» — невозмутимо сообщил бортовой интеллект. «Отказ систем нейроинтерфейса. Перевожу управление комплексом на себя. Рекомендую общий переход всех постов на ручное управление». Нет связи с модулями. Руководитель второй спасательной группы, размазывая по щеке текущую из уха кровь, с трудом выбрался из операторского ложа. «Мы потеряли защитников. Медицинскую платформу в командный отсек», — закричал кто-то из бортинженеров. «Человеку нужна срочная помощь. Фиксируй вторичные изменения активности агрессивно настроенных кораблей». Бортовой интеллект вывел на демосферу изображение ближайшей группы инсов. Количество нарушителей увеличивается. Произвожу расчет. В плоских блинах рыжих кораблей открылись отверстия, из которых пустыми фонтанчиками посыпались десятки маленьких юрких машин. В несколько мгновений они наводнили собой окружающее пространство и принялись уничтожать потерявшие управление дистанционные модули спасателей. «Внимание! Объединенному флоту!» Демосфера общей связи изобразила генерала Мора со следами наскоро оттертой крови на щеках. «В системе высадился второй флот агрессора. 4000 кораблей класса тяжелый линкор. Количество продолжает расти. Отрядам имперского спасательного легиона срочно начать сближение с новыми нарушителями. Инсы блокируют работу нейроинтерфейса. Всем перейти на ручное управление». «Обнаружено 31 744 корабля класса истребитель», — вторил ему бортовой интеллект. «Рекомендую покинуть зону соприкосновения. Внимание!» — грудной женский голос невозмутимо перебил сам себя. «Опасность чрезвычайной степени. Второй флот цивилизации Инсекторат выходит на дистанцию лучевого удара. Рекомендую немедленно увеличить дистанцию. В целях сохранения жизни сотрудников начинаю экстренное ускорение. Ошибка. Увеличение дистанции приведет к выходу на расстояние, оптимальное для ведения огня первым флотом. Ожидаю решения командира отряда. Опасность. Звонок тревожной сигнализации резанул по ушам. Фиксирую мощный выброс энергии. Второй флот Инсектората еще не закончил. Выход в реальный космос, как его передовые кластеры, произвели залп. Сотни тонких лучей на короткий миг соединили рыжее море плоских пятен с громадами спасательных комплексов, и все вокруг тонуло в ослепительных вспышках исполинских взрывов. Автоматика затемнила обзорные экраны, предохраняя человеческую сетчатку от мгновенного выгорания, и пост биомониторинга разразился трелями экстренной тревоги. Фиксирую разрушение 2, 7 и 14 спасательных комплексов, оповестил бортовой интеллект всем тем же невозмутимо ласковым голосом. Множественное срабатывание СС-модулей. Спасательным отрядом Содружества не увеличивать дистанцию с первым флотом агрессора, голос генерала Мора сорвался на крик. Иначе мы попадем под обоюдный обстрел. Имперским спасательным платформам срочно начать ускорение. Связать второй флот боем. Военный флот окажет содействие. Вновь прибывший флот произвел второй залп. И спасательный комплекс подпрыгнул, сотрясаясь от сильнейшего удара. А успевшие встать люди вновь полетели на пол. Спустя мгновение в командный отсек пришел звук мощного взрыва. Все вокруг задрожало и сработала аварийная сигнализация. «Внимание! Опасность!» Бортовой интеллект был невозмутим. «Разрушение 1 и 2 уровней комплекса. Полная разгерметизация 3 уровня. Частичная разгерметизация 4 и 5 уровней. Пожар в уровне силовой остановки. Отказ противометеоритной защиты. Отказ системы пожаротушения. Отказ системы управления. Отказ системы биомониторинга. Падение мощности защитных полей. Падение мощности бортовой сети. Перехожу на аварийное энергообеспечение. Рекомендую срочную эвакуацию. Введенные в кровь наномедики развили лечебную активность. Проясняя сознание, Тихонов ухватился за операторское ложе и поднялся на ноги. Огромный командный отсек, оборудованный полусотней операторских лож, постепенно заволакивало дымом. Оборудование искрило. Основное освещение погасло, сменившись красным свечением аварийных светочных панелей. Все вокруг содрогалось. По стенам шли глубокие трещины, сверху падали куски обшивки. Большинство спасателей лежало на полу без сознания, и повисшие над ними автоматические медицинские платформы укладывали на себя пострадавших для оказания первой помощи. Остальные сотрудники отряда пытались подняться на ноги. «Внимание! Отряд! Срочная эвакуация!» Командор пытался перекричать шум ломающегося комплекса. «Всем, кто может, идти самостоятельно, взять платформу с ранеными и грузиться в аварийные капсулы. Быстрее! Еще одного попадания комплекс не выдержит!» Командор, заместитель Тихонова, указал на еще работающую демосферу внешнего обзора. Половина спасательных комплексов, центров спаса и платформ легиона превратилась в облако изувеченных обломков, самые крупные из которых выбрасывали в космос струи пламени, кислорода и фонтаны кристаллов замерзающей воды. Между ними густыми потоками сновали юркие рыжие корабли, безжалостно сжигая аварийно-спасательные капсулы. «Они не дадут нам уйти», – ужаснулась пришедшая в себя спасательница, пытаясь приподняться на медицинской гравиплатформе. «Они убивают спасающихся людей. Это невозможно. У нас есть титаны», – решительно заявил Олег. 10 единиц. В них предусмотрено ручное управление. Все, кто в состоянии совершать реальные полеты, за мной, в ангар. Мы прикроем эвакуацию. Остальным срочно вывозить раненых. Внутри спасательных капсул всем надеть аварийные скафандры». Он бросился к выходу. Из десяток пошатывающихся человек последовали за ним. Прямой путь к ангару оказался перекрыт в связи с разгерметизацией. На работу телепортов в аварийном режиме не хватало энергии, и пришлось обходить через охваченные пожаром отсеки. Люди задыхались едким дымом, пытаясь успеть добраться до титанов, прежде чем инсы нанесут следующий удар. Кто-то упал, не выдержав отравления. Его подхватили на руки и потащили дальше. Вход в ангар беспрепятственно распахнулся при приближении спасателей, и они торопливо занимали места внутри нейроэкзоскелетов, запуская силовые установки и активируя бортовые системы. Им не хватило каких-то 10 секунд. Олег практически влетел в свой титан, лихорадочно произвел герметизацию и в первую очередь активировал систему связи, торопясь успокоить раненых. Все, кто не пошел с ним в ангар, давно уже должны находиться внутри спасательных капсул. Они ждут от него сигнала, и каждая потерянная секунда для них мучительно бесконечна. «Группа титанов готова к старту», — сообщил он в эфир, пока автоматика фиксировала человеческое тело внутри нейроэкзоскелета. «Аварийным капсулам стартовать самостоятельно. Через 5 секунд после нашего вылета мы отвлечем на себя». В это мгновение все вокруг потонуло без крайней вспышки огня, и последним, что успел почувствовать Олег, стало ощущение уходящего прочь пространства. Спустя еще 10 минут на месте объединенного спасательного флота простиралось лишь огромное море мертвых обломков, усеянных окоченевшими трупами. Несколько тысяч рыжих истребителей рыскали среди нагромождений металла, выискивая и расстреливая небольшие кубики ESS-модулей. Подаваемые человеческим оборудованием монотонные сигналы бедствия противным писком засоряли эфир и раздражали слух. Терпеть такое не станет ни один уважающий себя пилот Великого Инсектората. Разведывательный корабль выполнил крутой разворот, уходя от удара десятка лазерных лучей, и предпринял максимальное ускорение. 4 истребителя слева, 3 снизу, 1 справа заходит для удара. Пилот докладывал обстановку сильным ровным голосом, не растрачивая концентрацию на пустой всплеск эмоций и не отрываясь от пилотирования. Перехожу на витую траекторию. Яурурис быстрыми скупыми движениями перебирал пирамидки управления корабельным оружием. Испаренный ускоритель частиц дробно выплевывал потоки разогнанных до световой скорости нейтронов, огрызаясь от наседающих врагов. Один из рыжих истребителей на полном ходу вздрогнул и разлетелся на куски в ярко-оранжевой вспышке. «Истина вечна, хранитель!» — поздравил Яуририса с успехом пилот, бросая разведкорабль в горизонтальный штопор. «Истина вечна, воин!» — прохрипел жрец, борясь с навалившимися перегрузками. Пилот, стремясь выйти из-под вражеского огня, применял маневры высшей степени сложности, и компенсатор ускорения не справился с невероятными амплитудами перепадков нагрузок. С начала боя на их счету было уже 3 уничтоженных истребителя инсов. Фантастический триумф для разведывательного корабля, но с каждой минутой обстановка становилась более угрожающей. Флот Дельфи, пытающийся отстоять 0 врата, был обречен. От людей и вовсе не осталось ничего, кроме россыпи оплавленных обломков. Кто же мог подумать, что люди окажутся настолько наивными и беспомощными? Когда человеческий истребительный флот в одну секунду превратился в астероидное поле бесполезного хлама, Яурурис не сразу поверил своим глазам, а когда понял, что произошло, было уже поздно что-либо сделать, и оставалось лишь ужасаться неразвитостью людей. Их военные технологии основаны на нейроинтерфейсе, Подобную глупость было сложно даже предугадать. Всем известно, что нейросвязь – это сверхтонкая материя, требующая сложнейших технологий для достижения приемлемой мощности и гарантированной стабильности сигнала. Чтобы управлять дистанционными модулями посредством нейроинтерфейса, необходимы очень серьезные затраты энергии, не говоря уже о сильной зависимости нейросигнала от помех и прочих физических аномалий, заслуживающих сигнал. На больших расстояниях нейросвязь поддерживается не тяжело, зато легко обнаруживается и элементарно подавляется, потому никто и не станет использовать ее в военных целях. Это сугубо гражданская технология, применяемая в основном в детских развлечениях и некоторых отраслях индустрии, связанных с повышенной опасностью, но не представляющих особых требований к устойчивости связи. Каждая более-менее развитая цивилизация проходит эту детскую болезнь еще на стадии первичного освоения домашнего космоса. А у нейроинтерфейса людей не оказалось даже элементарной защиты, простейших фильтров, имеющих возможность блокировать обратно направленный агрессивный сигнал. Когда инсы активировали нейроподавители, люди не просто остались беззащитными, но и испытывали на себе сильнейший нейроудар в обратной связи. Многие из них потеряли сознание и получили травмы мозга. Владетель, командующий флотом вторжения, должно быть сам очень удивился полученному эффекту. Еще бы, элементарные меры воздействия, применяющие в любом военной операции, мгновенно нейтрализованы все силы противника. Яурурис был едва ли не в шоке. Вот идиоты. Это вам не в киберигрушки играть, это война. Здесь убивают, делая все для того, чтобы способы убийства становились все более и более защищенными и надежными. А нейросигнал в бою надежен на дистанции не больше, чем расстояние от мозга до собственной кожи. И это те самые истинные потомки, на которых так надеется глаз предков. Пара-тройка авианосцев, которых наводила ужас на целые флоты инсектората во время последней войны. Да где вообще эти самые авианосцы? Но недоумевать и поражаться было некогда. Военачальник инсов прибег к излюбленной стратегии инсектората, не став изобретать ничего нового. Он разбил свои силы на две части. Основную группировку из тяжелых дальнобойных линкоров, прикрытых флотилиями атакующих кораблей, и флот-приманку из авианесущих крейсеров и поставщиком помех. Оба флота ушли в гиперпространство один за другим, и наблюдатели Союза, не имевшие боевого опыта в течение 12 столетий, не смогли разглядеть этот маневр, сочтя их за одно войсковое соединение. В результате армада инсектората высадилась в системе двумя флотами на противоположных сторонах от плоскости эклиптики, обеспечивая себе свободный маневр огнем мощнейших лазеров, имеющих в дальних дистанциях чудовищную мощь. Приманка вышла из гипера первой, и силы Союза мгновенно проглотили ее. Затем в реальном пространстве появилась основная часть атакующей группировки, и тяжелые линкоры инсов расстреляли силы людей, словно на парадно-церемониальных представлениях. Впрочем, лишенные нейросвязи исполинские громады человеческих кораблей к тому моменту уже лишились своих истребителей и были практически беспомощны. Сосредоточенные залпы 2000 линкоров оставили военный флот Дельфи в одиночестве за считанные минуты. Стоило отдать должное имперским воинам, они сделали все, чтобы спасти хоть какую-то часть гражданского населения. Сразу после гибели человеческого лидера Морра, наследный принц, возглавляющий флот, принял командование на себя и объявил срочную эвакуацию мирных жителей. Он приказал вывести силовую установку телекоммуникационного комплекса в экстремальный режим, быстро приведший к саморазрушению, снял войска с ее охраны и бросил их навстречу формациям инсов, начавшим атаку на гражданские орбитальные станции. Его воины продержались почти час, осыпая врагов тысячами самонаводящихся ракет. Это самонаведение с последующей термоядерной реакцией самоликвидации выпило из пауков немало кислоты. Видимо, командующий флотом владетель тоже не стал утруждать себя тщательной подготовкой к битве и не штудировал архивы времен последней войны. Впрочем, имея в распоряжении 10-тысячный флот, он мог позволить себе эти потери. Военачальник инсов перегруппировал силы и начал вторую атаку. Огонь тяжелых линкоров выжигал все, что видели фасетки канониров. Пока атакующие формации рыжим роем облепили стремительно тающий флот Дельфи, вскоре защитники станции пали. Достигнув этого, инсы перенесли огонь на гражданские орбитальные строения, и началось жестокое избиение мирного населения. Пронзенные потоками лучистой энергии станции вспухали взрывами и окутывались россыпями обломков и облаками воды, мгновенно застывающей в космической пустоте мириадами сверкающих на солнце кристаллических туманностей. По всей их протяженности вспыхивали взрывы и рвались наружу струи огня. Разгерметизация вышвыривала в ледяную пустоту пространство тела, технику, оборудование и предметы быта. Гражданские станции стремительно гибли вместе с миллионами населяющих им живыми существами. Космос вокруг плавящих орбитальных сооружений был забит бесчисленным множеством всевозможных транспортных средств. Миллионы гражданских катеров, яхт, лайнеров и грузовиков пытались спастись, надеясь добраться до Ноль Врат. И рыжие формации истребителей инсектората вдоль и поперек рассекали это живое море, сея смерть на своем пути. Остатки военного флота Дельфи сосредоточились у врат и стояли насмерть, пытаясь дать гражданским хоть какую-то возможность спасения. Пространство перед Исполинской оправой Ноль Врат представляло собой истеричный хаос из смешившихся воедино взрывов, ракетных потоков, вспыхивающих пучков лазерных нитей и разношерстной массы бегущих из системы гражданских судов, рвущихся к Ноль Переходу прямо через сцепившихся в смертной схватке боевой корабли «Дельфи» и «Инсов». Отметку, обозначающую разведывательный корабль «Реулов», было невозможно различить в многотысячной круговерти сигналов, которыми пестрела бортовая навигационная система. Бой шел у самых врат. «Хранитель» — пилот бросил разведкорабль прямо внутри ракетного облака, только что выплеснувшегося из боевых рубок дельфийских крейсеров. Висящие на хвосте истребители «Инсов» срочно отвернули в сторону, пытаясь выйти из-под удара, но хищные акульи силуэты мгновенно изменили курс, бросившись за ними. Врагов становится слишком много, их резервы начали сближение, нам долго не продержаться. «Ты прав, воин», — хмуро согласился Яурурис. «Народ Реулов не должен потерять скрижаль. Мы и без того подвергли ее бесконечному риску. Необходимо уходить. Можешь ли ты выйти на связь с военачальником Дельфи?» «Да». Пилот изменил траекторию полета, уходя от столкновения с пылающимся гражданским лайнером, находящимся на грани взрыва, и провел корабль между двух дельфийских крейсеров, пытаясь укрыться за ними. «Перед началом сражения объединенный штаб предоставил мне коды доступа на закрытую частоту флота, предпринимая попытки связи». Дельфи не отвечали долго. И разведчик Реулов выписывал среди бурлящего огнем хаоса фигуры сложнейшего пилотажа, уходя от истребителей «Инсов». Дважды Яурурису удавалось спасти от гибели бегущие гражданские катера, переключая на себя внимание их преследователей. Рыжие истребители едва не зажали разведкорабль в клещи, но следующий залп дельфийского флота выпустил в космос очередное ракетное облако, и «Инсы» прекратили преследование, сосредоточившись на противоракетном маневре. Наконец, система связи вывела изображение наследного принца. «Прошу хранителя принять мои извинения за столь несвоевременный ответ», — произнес он, постоянно переводя взгляд куда-то еще. Видимо, дельфийский военачальник следил за несколькими изображениями одновременно. «Мы ответили на ваш вызов, как только смогли. Я осознаю, что не вправе давать советы», — жрец склонил голову в знак признания положения собеседника, «и потому прошу не считать мои слова оскорблением, но эту систему необходимо немедленно покинуть и деактивировать Ноль Врата с другой стороны, если это возможно». «Я понимаю вашу позицию», — ответил наследный принц, «но не могу обречь на гибель гражданское население. Мы обязаны сделать все, что в наших силах ради спасения граждан империи». «Ваше высочество», — Яурурис позволил себе настойчивость, «обзорные системы Дельфи превосходят технологии, доступные моему народу, но я прекрасно вижу положение дел в системе. Поток гражданских судов насчитывает многие миллионы машин и не иссякнет еще несколько часов. Флот инсектората только что бросил в атаку все свои силы. В условиях десятикратного превосходства вы будете уничтожены менее чем за половину вашего часа, после чего силы инсов вторгнутся через врата в следующую систему. В этом случае потери среди гражданского населения будут неизмеримо большими. Нужно отступать немедленно, пока такая возможность еще имеется. Население этой системы может попытаться счастье добраться до зоны гиперпрыжков и спастись самостоятельно. Остальными придется пренебречь. Это чудовищно, я понимаю ваши чувства как наследного принца империи, но подобная мера позволит остаткам флота сдержать врага на той стороне врат до их отключения. Иначе флот «Инсов» войдет в следующую систему на плечах бегущего гражданского населения. «Я обязательно учту ваше внимание, хранитель», — наследный принц отвесил легкий поклон. «А теперь, с вашего разрешения, мне необходимо вернуться к руководству боем». Экран системы связи погас, и пилот бросил на жреца вопросительный взгляд. Яурурис издал трагический носовой звук и указал посохом на громадину ноль врат, нависающую над кипящим сражением. Плотный поток всевозможных гражданских судобеженцев нескончаемой рекой тек туда и исчезал в чернильно-черной изнанке пространства. «Он не примет моего совета», — печально произнес хранитель. «Кровопролитие не закончено, оно только началось. Воин, прорывайся к вратам, мы покидаем эту систему спасения скрижали превыше союзнического долга». Пилот молча отсалютовал, и маленький разведкорабль набрал ускорение, ввинчиваясь в поток беженцев. По мере приближения к вратам, плотность потока возрастала, и вскоре расстояние между спешащими спастись от смерти судами сократилось до нескольких километров. Каждые несколько секунд живое море пронзали лазерные лучи далеких линкоров, инсектората, и поток беглецов спаривался в вспышке взрывающихся судов. Кто-то из окружающих резко отворачивал в сторону, пытаясь уклониться от разлетающихся обломков, кто-то впадал в панику, включая режим максимального ускорения. Повсюду происходили столкновения, сверкали вспышки взрывов, мимо проплывали остовы погибших кораблей и заледеневшие трупы. Пилот вел корабль на высокой скорости, петляя между обломками и беженцами, и ежесекундно рисковал столкнуться с мечущимися в паническом ужасе гражданскими судами. Яурури сидел в командирском кресле и взирал на остающееся позади сражение. Пилот имел высшую степень мастерства и ничем не уступал хранителю в искусстве пилотажа, а в практическом налете наверняка превосходил, и потому жрец разумно решил не вмешиваться в его действия. Малейшее ослабление внимания может привести к столкновению, что означает неизбежную гибель. Защитные системы, быть может, и выдержат удар, но отремонтироваться станет невозможно. Флот инсектората бескрайним и рыжим морем только что захлестнул остатки военных сил Дельфи. То, чего опасался хранитель, случилось в считанные минуты. Его корабль миновал подрагивающую изнанку ноль переходов и оказался в следующей системе. Плотный поток беженцев после выхода из врат расширялся, увеличивая дистанцию между судами, но не рассыпался и теряющийся вдали рекой тянулся к центру системы, упираясь в обитаемую планету, окруженную густой сетью орбитальной инфраструктуры. «Они стремятся совершить посадку здесь», — воскликнул пилот. «Это же безумие. Враги вскоре ворвутся сюда». «Они не осознают опасности», — мрачно ответил жрец, вставая с командирского кресла. «Воин, поднимай корабль над потоком на 50 тысяч лангранов. Активируй шпионское оборудование и войди в их гражданскую телекоммуникационную сеть. Мы должны обратиться ко всем, кто в состоянии нас услышать». Плоский квадрат разведывательного корабля взмыл вертикально вверх, все дальше уходя от бесконечной реки беженцев, и остановился на заданном расстоянии. Пилот погасил скорость и принялся возиться с взломом местных сетевых коммуникаций. «Мы в сети», — доложил он. «Это человеческая система, их сеть не имеет серьезной защиты, вероятно, до сих пор они ничего не опасались. Можем начать трансляцию сразу на 7 крупных каналах. Я подключился одновременно ко всем. Удалось также обнаружить несколько правительственных сетей, но внедрение в них потребует больше времени. Начинать взлом?» «Начинай», — разрешил хранитель. «Связаться с властями будет более эффективным решением». Но было уже поздно. Автоматика слежения издала предостерегающую вспышку и увеличила изображение. Ноль врат. Из дрожащей изнанки пространства вывалилось несколько боевых кораблей Дельфи, испещренных пробоинами, выбрасывающими в космос струи воды, мгновенно рассыпающиеся на застывшие кристаллические облака. В следующую секунду из врат вперемешку с потоком беженцев густо хлынуло бесконечное море рыжих кораблей. Два человеческих спасательных комплекса, стоящих неподалеку, начали выбрасывать истребители, но остановить вторжение будет выше их сил, даже если инсы забудут нанести рэп-удар. «Враги проходят через врата», — кричал жрец. «Воин, начинай трансляцию на те каналы, на которые удалось подключиться. Пусть все видят меня и то, что происходит сейчас возле ноль перехода». Экраны шпионских систем вспыхнули пиктограммами прямого эфира. Я, Урурис, посмотрел в глаза потенциальным зрителям и шевельнул пальцем по управляющей области посоха, активируя лингво-транслятор в режиме перехода на язык Содружества. «Люди!» – возвел жрец. «Слушайте меня и смотрите на эти врата. Я ваш новый союзник и стремлюсь предупредить об опасности. Соседняя система захвачена врагами. Ее защитники пытались обеспечить отход беженцам и не отключили ноль врата. Смотрите же, к чему это привело. Вторжение уже здесь. Если сейчас же не отключить эту систему от сети ноль переходов, флот инсектората распространится по вашим мирам и все погубит. Отключите же врата и спасайте в гиперпространстве самостоятельно, пока еще возможно». «Хранитель», — оборвал его пилот, — «инсы обнаружили наше вещание, к нам движутся истребители, необходимо уходить немедленно, спасайте скрижаль». «Начинай ускорение», — велел жрец, — «но трансляцию не отключай, будем передавать изображение, пока возможно. Уходи к следующим вратам, если в этой системе люди не внемлют моим словам и здравому смыслу, попытаемся убедить обитателей в следующий». Яурурис в два огромных шага оказался в командирском кресле и выпустил посох из рук. Тот немедленно завис в воздухе возле владельца. Жрец положил ладони на пирамидки управления ускорителями частиц, и пилот рванул разведкорабль в противоистребительный разворот. Несколько лазерных лучей прошли мимо, и смертельная карусель началась. Маленький корабль «Криулов» вновь оказался для пауков крайне неудобной мишенью. Он бросался в ускорение и производил экстренные торможения при перегрузках, грозящих экипажу биологическим коллапсом. Вертелся в спиральных зигзагах и менял направление движения под прямыми углами, а его слабенькое вооружение покусывало вражеские истребители с завидной точностью. И все это время автоматика разведкорабля поддерживала трансляцию, непрерывно повторяя в записи обращения Яурурисов к людям. Но с каждой минутой к преследователям присоединялись все новые истребители, и спустя полчаса количество охотников достигло двух десятков. «Их слишком много», — пилот вывел разведкорабль из противоистребительского разворота и тут же начал следующий маневр. «Защита не выдерживает, нам не прорваться к вратам, они зажмут нас в клещи раньше». Датчики состояния брони вновь сверкнули, сообщая о касательном попадании. Панель аварийного анализатора вспыхнула предупреждением о получении повреждений, превышающих расчетную мощность ремонтных систем. Жрец издал носовой звук, символизирующий ненависть к врагу. Еще одно-два таких попадания, и разведкорабль потеряет герметичность, а затем и ход. «Меняй курс», — приказал хранитель, — «следуй к области гиперпереходов. Будем уходить своими силами». «Начиная ускорение», — немедленно откликнулся пилот и угрюмо добавил, — «придется перегрузить двигатели до критического значения, иначе не хватит скорости оторваться. Если не взорвемся, то шансы есть». Разведкорабль вышел из крутого разворота, пропуская мимо себя нескольких преследователей из десяток лазерных лучей, и подал на двигатели всю мощность, какую только мог. Истребители инсов рванулись за ним, но спустя минуту внезапно замедлили ход и легли на обратный курс. «Почему не прекратили погоню?» – пилот удивительно глядел на обзорный экран. «Мы превосходим их в скорости незначительно, и они могли предпринять попытки расстрелять нас в спину». «Не захотели больше возиться?» – Яурурис мрачно кивнул на изображение человеческой планеты. «Зачем тратить время на одиночный корабль, демонстрирующий искусственный пилотаж, когда есть миллионы легких целей?» Он мгновение молчал и печально добавил. «Следуй к области гиперпереходов, воин. Останови корабль там, где мы сможем совершить прыжок в любой момент, и приложи курс к ближайшей системе людей. Пока же мы останемся здесь и продолжим трансляцию. Похоже, наши новые союзники, на которых я возлагал столь большие надежды, просуществуют еще меньше нашего. Прискорбно, но союзнический долг мы выполним». «Инсекторат уже блокировал человеческие линии связи?» «Нет, хранитель». Пилот сверился с приборами. «Думаю, они специально не делают этого, чтобы получать информацию о действиях людей от них же самих». «Что?» – опешил жрец. «Люди ведут свои военные переговоры по открытым гражданским каналам? Это же безумие!» В ответ пилот болезненно поморщился. «Нет, они вообще не ведут военных переговоров. Из паники и хаоса, царящегося в сети, мне сложно понять что-либо конкретное, но похоже, в этой системе не было армейских подразделений, а имевшиеся небольшие спасательные силы уже погибли. Сеть забита воплями ужаса, вместе с которыми множество штатских лиц транслируют собственные съемки. Он вывел на один из экранов десятка три небольших изображений. Взгляните, это частные передачи штатских, и таких же в сети тысячи. На них видно, как население планеты пытается укрыться или спастись бегством. Много трансляций из космоса, из потока беженцев в следующем вратам. Помимо захваченных ноль врат, таких тут еще двое. Ближние ведут вглубь пространства империи, а дальние соединяют с мирами Содружества. На частных гражданских трансляциях хорошо видно, как бесчинствуют флотилии инсов, а также где накапливаются беженцы и куда движутся их основные потоки. Зачем люди это транслируют? Он бросил на хранителя недоумевающий взгляд. Это же глупо. Мало того, что они еще больше нагнетают панику, что мешает эвакуации, но ведь инсы видят все то же самое. Люди сами наводят на себя удары врагов. К моей великой печали, воин, люди оказались весьма глупы, негромко ответил жрец. Их технологии развились, но сознание не эволюционировало. Они по-прежнему живут в мире детских игрушек. Теперь я понимаю, почему 12 веков назад император добровольно покинул священный след. Он знал, что его соплеменникам еще очень и очень далеко до истинного состояния потомков-создателей. Продолжай передавать наши обращения и вместо входных врат транслируй полное изображение системы. Хуже мы уже не сделаем, останется надеяться, что нас услышит кто-то трезвомыслящий. Хранитель умолк и неподвижно воззрился на обзорные экраны, демонстрирующие крах человеческой планеты. Флот инсектората вливался в систему через входные врата густым бесконечным потоком. Уже было ясно, что в захваченной системе Дельфи одна за другой выходит из гиперпространства армады инсов и сразу же устремляются сюда. Значит, нападение было спланировано заранее, а в системе длительное время находились разведчики. Но хозяева даже не подозревали об этом. Владетели разработали операцию в высшей степени грамотно. Если люди и Дельфи не опомнятся и не пожертвуют некоторой частью своих соплеменников, инсы имеют все шансы одним ударом распространиться по мирам Союза через сеть Ноль Врат. Это означает, что очень скоро и люди, и Дельфи перестанут существовать. Риулы, как всегда, останутся один на один со своей бедой. Что ж, великому народу не привыкать восставать из пепла. Настанет ли на этот раз кому восставать? Тем временем в человеческой системе находилось уже порядка 50 тысяч боевых кораблей инсектората. Около сотни кластеров тяжелых линкоров сосредоточенными залпами быстро превращали в облака оплавленных обломков гражданские орбитальные станции людей и прожигали огромные дыры в бесконечном потоке транспортных и пассажирских судов с беженцами, выходящих из атмосферы планеты. Четыре формации орбитальных планетарных бомбардировщиков в окружении охраны висели над полюсом, видимо, ожидая команды к действию. Скорее всего, инсы не хотели сильно повреждать планету и ждали, пока большинство населения выйдет в космос, где их перебьет флот. «Довольно странно для пауков», — отметил Яурюрис. «К чему им беречь кислородный мир? Планета не представляет для них никакого интереса, да и местное солнце имеет по меркам инсов слишком высокую светимость». Ответ на вопрос нашелся быстро. Спустя еще полчаса через захваченные врата появились корабли цивилизации Варси. Хранитель печально вздохнул. Стало быть, старый союз в силе, и возлагать надежды на благоразумие расы торговцев не стоит. Что ж, по крайней мере, это тоже информация. Она пригодится Синоду, если там еще не в курсе. Флот гегемонии не стал терять времени и сразу же устремился к кислородной планете. При их приближении формации орбитальных бомбардировщиков пришли в движение и начали растекаться вокруг планеты, занимая геостационарные позиции. Военачальник инсов отправил к планете еще 6 формаций кораблей, усиливая группировку, уничтожающую стартующих с поверхности беженцев, и орбитальные бомбардировщики начали наносить чудовищные лучевые удары по планетарной инфраструктуре. Остальной флот разделился на две группы, которые взяли курс на выходные врата и начали ускорение. Яурурис безмолвно следил за развитием событий. Если люди и Дельфи не успели сосредоточить в следующих системах крупные армейские силы, эти миры тоже обречены. И можно лишь гадать, как далеко распространятся инсы по пространству Союза, легендарное военное искусство которого вдруг оказалось дутым, словно метановый пузырь в сернистом болоте. «Хранитель!» — голос пилота отвлек его от тревожных мыслей. «У Дельфийских ноль врат остановился флагманский корабль наследного принца. Он серьезно поврежден и вышел в сеть на всех каналах. Ввожу трансляцию». Воин коснулся одной из пирамидок управления, и многочисленные передачи частных лиц, одно за другим гаснущие во вспышках лазерных лучей, сменилось изображение капитанского мостика Дельфийского линкора. Повсюду царило разрушение. Вода была обильно замусорена обломками и несла следы крови. Посреди капитанского мостика висел наследный принц. Его лицо было серым. Он с трудом держался на плаву, и два офицера поддерживали его под руки. «Граждане империи! Граждане Содружества!» — слова давались наследному принцу тяжело. «Наши военные силы сдерживали армаду инспектората до последнего, обеспечивая гражданскому населению возможность эвакуации. Флот сделал больше, чем было в его силах. Наши воины стояли насмерть и героически погибли. Более сдерживать врага некому, поэтому властью, данной мне императором, я отдал приказ деактивировать эти ноль врата. Мы не можем допустить, чтобы враги ворвались в следующую систему и повторили кровавую бойню. Всем, кому не удалось покинуть систему ИМИ-ЭА, надлежит совершить гиперпрыжок. Повторяю, эти врата отключены. Всем, кому внезапно наследный принц вздрогнул и потянулся руками к голове. Он обхватил виски ладонями и мучительно поморщился. К нему немедленно бросился врач, но было уже поздно. Наследный принц обмяк на руках офицеров. В том, что он уже мертв, Яурурис не сомневался, как не сомневались и в причине смерти. «Воин, покидаем систему немедленно», — приказал хранитель, подхватывая посох и активируя вокруг себя защитное поле. «Я уже видел подобную смерть. Это крайне дурной знак». «Запускаю гиперпривод», — откликнулся пилот. «Курс на ближайшую систему людей. Идем в режиме максимальной скорости. Расчетное время нахождения в гиперпространстве 2 суток». Жрец бросил взгляд на обзорные экраны. Флот Варси начал спуск десантных кораблей к поверхности кислородной планеты, а орбитальные бомбардировщики прекратили массированный огонь и приступили к нанесению точечных ударов. По всей Солнечной системе расплескались рыжие потоки кораблей инспектората, словно раковые метастазы, пожирающие огромное море набитых беженцами гражданских судов. Избитый флагман наследного принца, теряя воду из многочисленных пробоин, дотянул до ноль врат и скрылся в трепещущей изнанке пространства. Спустя несколько мгновений врата погасли, отрицая спасение тысячи гражданских кораблей. Среди них тут же возник хаос, сопровождающийся взрывами столкновений. Кто-то торопливо поворачивал в сторону зон доступного гиперпрыжка, кто-то пытался взять курс на врата, ведущие в пространство Содружества. Если человеческое руководство не последует примеру Дельфи, то через пару суток разведкорабль хранителей имеет все шансы выйти из гипера в еще одной захваченной инсами системе. «Мы готовы к прыжку», — доложил пилот и, несколько замешковавшись, спросил. «Хранитель, зачем мы направляемся к людям? Инсы раздавят их очень быстро. Вряд ли они могут чем-то помочь нашему народу». «Так требует глаз предков», — хмуро ответил Яурурис. «Я не могу ослушаться. Его требования звучат в моем мозгу, подобно набату, отчего я не могу погрузиться в сон». «Предки желают, чтобы мы следовали вглубь пространства Содружества?» — уточнил пилот. «Нет, воин», — обреченно произнес жрец. «Глаз требует от нас сделать так, чтобы люди узнали о надвигающейся трагедии». Он посмотрел на шокированного пилота и добавил. «Не спрашивай меня, что это означает. Я не знаю ответа на твой вопрос». Внимание! Общий канал сети вспыхнул изображением лица человека, находящегося внутри странного летательного аппарата с эмблемой спасателей Содружества, очень напоминающего боевой экзоскелет. Аппарат висел у самых врат, видимо, только что прибыл из следующей в цепи ноль переходов Солнечной системы. Говорит экстренная команда Центра Спаса. Всем судам, направляющимся к вратам, немедленно изменить курс и уйти в гиперпрыжок к ближайшей Солнечной системе Содружества. Там вас встретят. Мы отключаем ноль врата. Повторяю, нам нечего противопоставить силам вторжения. Мы отключаем ноль врата. Он болезненно поморщился и потерся виском о головные ограничители ложа. Иначе агрессоры захватят Содружество в считанные часы. Ноль врата будут отключены немедленно. Всем судам срочно изменить курс и предпринять гиперпрыжок в ближайшую систему Содружества. Спасатель коротко потряс головой, словно отгоняя боль. И Еурюрис хлестнул пилота взглядом. «Прыгай сейчас же, воин!» Пилот коснулся пирамидки управления, и изображение космоса на обзорных экранах сменилось безлико серым ничто. «Прыжок!» – доложил он. «Вход в гиперпространство осуществлен успешно!» Хранитель облегченно закрыл глаза. На некоторое время опасность миновала, но на всякий случай он решил пока не отключать личное защитное поле. Расслабив звенящее от запредельного напряжения тело, Яурурис погрузился в медитацию. В который раз он пытался понять суть требований гласа предков, раскаленной магмой, пульсирующей в мозгу. Люди обречены на гибель, это очевидно. Зачем подвергать священную скрижаль чудовищной опасности, еще дальше углубляясь в их пространство? Но зов предков был неумолим. Разгадать его волю никак не удавалось, и удел хранителя обязывал Яурюриса подчиниться. Конец четвертой книги.